Атвелл положил руку Чалмерсу на костлявое плечо. «Мне очень жаль, что тебе и Айрон придется снова через это пройти». «Прошу тебя, не будем об этом». Чалмерс сбросил руку Тратвелла, круто повернулся и, печатая шаг, прошествовал к парадной двери. Я проводил Тратвелла домой. В кабинете адвокат запер ящик с револьвером в стальной сейф. «Рад сбагрить эту игрушку с рук», — сказал я. «Не хотелось бы, чтобы Лекленд поймал меня с поличным». «Вы считаете, я должен сегодня же передать револьвер Лекленду?» «Посмотрим, что нам сообщит Сакраменто о его владельце. Да, кстати, вы сказали, что Чалмерсам придется снова через это пройти. На что вы намекали? Ник и раньше попадал в такие передряги?» Тратвелл ответил не сразу. «Все зависит от того, что понимать под передрягами. Ник никогда не был замешан в деле об убийстве, во всяком случае, насколько мне известно. Но один-два срыва за ним числится. Кажется, психиатры так это называют. Несколько лет назад он удрал из дому, его нашли только после того, как объявили розыск по всей стране. Он что, с хиппи спутался?» «Да нет, просто пытался жить самостоятельно. Когда Пинкертона наконец разыскали его на восточном побережье, он работал уборщиком в ресторане. Мы с трудом уговорили его вернуться домой и закончить образование. Как он относится к родителям?» «С матерью очень близок», — неохотно ответил Тратвелл. «Но не знаю, к добру ли это. Отца, по-моему, боготворит, но чувствует, что ему до него далеко. Так же относился и Ларри Чалмерс к своему отцу, судье. Очевидно, это у них в роду. Но вы сказали, что подобный срыв у него не единственный», — подтолкнул я Тратвелла. «Сказал». Он сел напротив меня. «Но это было давным-давно, лет 14-15 тому назад. И, может, там и коренятся беды Ника. По-моему, доктор Смезерем придерживается того же мнения, но со мной Смезерем не до конца откровенен. Что же все-таки тогда случилось?» «Об этом Смезерем умалчивает. Я думаю, Ника похитил сексуальный маньяк. Родителям удалось быстро вернуть его в лоно семьи, но мальчик насмерть перепугался. Ему тогда шел 9-й год. Теперь вам понятно, почему никто не хочет вспоминать об этой истории?» Я хотел спросить Тратвелла кое о чем еще, но тут раздался стук, и на пороге возникла экономка. «Я слышала, как вы пришли, мистер Тратвелл. Вам что-нибудь подать?» «Нет, спасибо, миссис Гловер. Я сейчас уеду опять. Кстати, где Бетти?» «Не знаю, сэр». Миссис Гловер укоризненно посмотрела на меня. «Она у Чалмерсов», — сказал я. Тратвелл встал, весь его вид выражал недовольство. «Мне это совсем не нравится. Я ничего не мог поделать. Бетти помогла мне забирать Ника и, кстати, отлично с этим справилась. С Ником, между прочим, она тоже отлично справляется». Тратвелл хлопнул себя по боку. «Я не для того растил дочь, чтобы она нянчилась с психом». Экономка в ужасе попятилась, тихо притворила за собой дверь. «Пойду за Бетти, приведу ее домой», — сказал Тратвелл. «Лучшие свои годы она потратила на этого слюнтяя». «Она, по-моему, не считает, что потратила их впустую». «Так значит, вы на его стороне?» — взревновал он. «Нет, я на стороне Бетти, а, возможно, и на вашей. Но сейчас нельзя требовать, чтобы она с ним порвала». «Вы правы», — поразмыслив, согласился Тратвелл. Глава 9. Перед тем, как уйти из дома, Тратвелл набил трубку, закурил. Я остался у него в кабинете, мне нужно было срочно позвонить Рою Снайдеру в Сакраменто. Часы показывали без 5:05, а в 5 рабочий день Снайдера кончался. «Опять, Арчер, по твою душу. Тебе удалось узнать, кто купил кольт?» «Да. некий Роулинсон, Самуэль Роулинсон из Пасадины. Снайдер повторил фамилию по буквам. Он купил его в сентябре 41-го и тогда же получил от пасадинской полиции разрешение. В 45-м году срок разрешения истек. Больше мне ничего узнать не удалось.